16 Ч повернулась к толпе. «А вам что, больше делать нечего? Решили помочь безумию в его сумасшедших затеях?» В ответ ей послышалось смущенное бормотание. «Ну, да, мы думали. Или ловкая маскировка. Зарубите себе на носу. Это мой друг, синий медведь. Он путешественник. Понятно, я его пригласила, и, надеюсь, вы будете обращаться с ним, как с гостем». В гробовой тишине толпа растворилась. Потом они снова, как ни в чем не бывало, принялись рекламировать себя и торговаться друг с другом. «Оно проделывает этот трюк снова и снова», — рассказывала 16 человек, когда долина плохих идей осталась позади, и мы вдвоем вновь зашагали пустынным туннелем. «Безумие — это самое страшное существо, какое только можно себе представить. Оно шныряет повсюду, стараясь натворить в мозгах как можно больше беспорядка. Оно соединяет нервные окончания и вызывает короткие измыкания. Это настоящий мастер переодевания интриг, стремящийся к тому, чтобы в мозгах воцарился хаос, и там не осталось ни капли рассудка». «Но это же просто глупо. Ему самому тогда тоже конец. Вот именно. И этому есть только одно объяснение». 16 Ч понизила голос и постучала себя пальцем по лбу. «Мне кажется, он не совсем нормальный». Пещера картографа. Картограф предстал перед нами в форме куба, парившего в воздухе примерно в метре от земли. Он жил в просторной пещере, недалеко от самой тихой извилины. Жилище его было абсолютно пустым. Я сказал, предстал в форме куба, поскольку картографы постоянно меняют свои обличия, изменяют форму и рисунок поверхности. Когда мы вошли, он был светящимся изнутри кубом, каждая грань которого пестрела абстрактными символами. Одна его грань напоминала выкройку мужской сорочки, другая — карту погоды, третья — план собора в проекции сверху. А потом картинки на гранях вдруг замерцали и превратились в морскую карту, план транспортной сети и схематическое изображение какой-то галактики. Он мог мгновенно менять свою форму, становясь то пирамидой, то ромбом, то безупречно гладким шаром, поверхность которого отображала все улицы нашей планеты до последнего переулка. При этом он постоянно вращался вокруг своей оси, отчего меня рябило в глазах, и я не мог сконцентрироваться. Голос его шел будто изнутри и был высоким, почти поющим, причем на буквах «Ч» и «Ц» отчетливо слышался электрический треск. Но в общем и целом ему нельзя было отказать в определенной доле обаяния. «Ну-с, сверим осы!» — уверенным голосом скомандовал картограф. 16 Ч взглянула на запястье, где, правда, не было никаких часов, и машинально ответила: 16 часов! 19 часов 47 минут, — отрапортовал я просто так наугад. Картограф сделал многозначительную паузу и гордо оповестил: 2 ть 1 ас 2 ть 2 минуты. Отлично! Это, видимо, было у него чем-то вроде приветственного ритуала. «Познакомься, это мой друг, синий медведь. Ему нужен план большой головы. Он хочет пройти ее насквозь. Ты можешь ему помочь?»